Не лги. Он не может сосредоточиться на уроках, на простых разговорах или домашних поручениях. Стоит закрыть глаза, его захватывает видение школы в Шульпфорте. Красные флаги, мускулистые лошади, сверкающие лаборатории. Лучшие мальчики Германии. Иногда он видит в себе символ новых возможностей, на которые обращены все взгляды. А по временам перед ним мелькает деревенский парень со вступительных экзаменов, как тот побледнел и зашатался, но никто не пришел ему на помощь. Почему Ютта за него не рада? Почему даже сейчас, когда он вырвался отсюда, в глубине мозга звучат какие-то непонятные предостережения? «Расскажи нам снова про ручные гранаты», — просит Мартин Закса. «И про соколиную охоту», — подхватывает Зигфрид Фишер. Трижды Вернер готовит доводы, и трижды Ютта поворачивается на каблуках и уходит прочь. Час за часом она возится с малышами, или отправляется за покупками на рынок, или выискивает другие предлоги помочь фрау Елене найти себе дело вне дома. «Она не хочет меня слушать», — говорит Вернер фрау Елене. «А ты все-таки постарайся». Он сам не успел заметить, как до отъезда остался один день. Вернер просыпается до зари и заходит в спальню девочек. Ютта лежит, обхватив голову руками. Одеяло намотано на тело, подушка заткнута в щель между матрасом и стеной. Даже во сне все не так, все поперек. Над кроватью ее фантастические рисунки. Родной поселок фрау Елены, Париж с кружащими птичьими стаями над тысячью белых башен. Вернер зовет ее по имени. Ютта плотнее заворачивается в одеяло. «Ты выйдешь со мной пройтись?» К его удивлению, она садится на постели. Они выходят из спящего дома. Вернер идет молча. Они перелезают через один забор, потом через второй. У Ютты за ботинками тянутся незавязанные шнурки. Репейник царапает колени. Встающее солнце прожигает дырочку в горизонте. Останавливаются на краю оросительного канала. В прошлые зимы Вернер довозил Ютту в тележке до этого самого места, и они смотрели, как конькобежцы соревнуются на замерзшем канале. Крестьяне с привязанными к обуви лезвиями с заиндевелой бородой проносились мимо группами по 5-6 человек на дистанции в 10 или 15 километров. Глаза конькобежцев были как у лошадей в длинном забеге. Вернеру нравилось смотреть на них, ощущать поднятый ими ветер, слушать звон коньков, сперва рядом, потом затихающий вдали. Его наполняло странное волнение, и казалось, сейчас душа вырвется и заговорит с ними. Но как только они исчезали за излучиной реки, оставив только белые следы от коньков, волнение спадало, и он вез Ютту назад, чувствуя себя одиноким, брошенным и запертым в своей безнадежной жизни. «Прошлой зимой конькобежцев не было», — говорит он. Сестра смотрит на канал. Глаза у нее лиловые, волосы всклокоченные, непослушные. Может быть, даже светлее, чем у него. Шнее. «В этом году тоже не будет», — отвечает она. Шахтный комплекс, дымящийся горный хребет у нее за спиной. Даже сейчас Вернер слышит вдали мерный механический стук. Утренняя смена спускается в клети, ночная поднимается. Все эти мальчишки с усталыми глазами и черным от угольной пыли лицом выходят навстречу солнцу, и на миг Вернер чувствует нечто огромное, черное, страшное, где-то совсем близко. «Знаю, ты злишься. Ты станешь как Ганс и Гериберт. Не стану. Поведешься с такими, как они, и станешь. Ты хочешь, чтобы я не ехал? Пошел работать на шахту?» Они смотрят, как вдалеке по дорожке едет велосипедист. Ютта прячет ладони под мышки. «Знаешь, что я слушала по нашему приемнику, пока ты его не разбил?» «Тише, Ютта, пожалуйста. Передача из Парижа. Там говорили прямо противоположное тому, что нам рассказывал Deutschland Sender. Говорили, что мы чудовище, что мы совершаем зверство. Ты понимаешь, что значит зверство?» «Прошу тебя, Юта, Правильно ли делать что-то только потому, что все остальные так поступают? Сомнения пролезают, как угри. Вернер выталкивает их прочь. Ютте всего 12 лет. Она еще совсем маленькая. «Я буду писать тебе каждую неделю. Два раза в неделю, если получится. Можешь не показывать письма фрау Елене, если не хочешь». Ютта закрывает глаза. «Это не навсегда, Ютта. Может, на 2 года. Половина принятых не доходит до выпуска. А вдруг я все-таки чему-нибудь научусь, стану инженером или летчиком, как говорит маленький Зигфрид? Ну что ты мотаешь головой? Мы же всегда мечтали побывать внутри самолета, помнишь? Мы полетим на запад, ты, я и фрау Елена, если захочет. Мы поедем на поезде через леса, через горные деревушки, про которые рассказывала фрау Елена, когда мы были маленькими. Может быть, доедем до самого Парижа». Быстро светает, мягко шелестит трава. Ютта открывает глаза, но не смотрит на брата. «Не лги. Себе можешь лгать, Вернер, а мне не лги». 10 часами позже он уже в поезде.